она. «Готовим корабли, проверяем оружие. Задания сброшены каждому на коммуникатор. Никаких драк, разборок, пьянок на борту. Всю информацию о неполадках, недоборе и происшествиях мне на коммуникатор незамедлительно. До возвращения капитана я наделена всеми его полномочиями от заключения зачинщиков в карцер до отправки в свободное плавание без скафандра. Желаю видеть всех завтра в 20:00 здесь, трезвыми и, желательно, живыми. Балластов...» Она окатила экипаж захваченного корабля презрительным взглядом. «Это тоже касается. Бар на сегодня закрывается и откроется только после возвращения, так что не засиживайтесь и принимайтесь за работу». Отдав распоряжение, от которого у большинства присутствующих вытянулись лица, она покинула кают-компанию, кажется, ничуть не сомневаясь, что ослушаться ее никто не посмеет. «А сейчас, мои хорошие», — довольно улыбаясь, пообещал оторопевшим пилотам мистер Кирби, «я познакомлю вас с нашей, а теперь уже и с вашей семьей». Обед состоял из тушенки, макарон и салата из сквашенных листьев неизвестных растений, перемешанных в буро-голубую массу. Не самая привычная пища, но друзья, последние дни питавшиеся тюремной баландой, с аппетитом принялись за трапезу. «Почти как в училище», — прокомментировал Дик. «Изысканность вкуса сбивает с ног», — понимающе улыбнулся мистер Кирби. «Увы, со снабжением у нас не очень. Научились обходиться минимумом. Да и готовить никто не рвется, ведь от этой зазнайки мисс Райс, она, как вы, наверное, поняли, наш специалист по всяким техническим штучкам, не допросишься загрузить в роботов хотя бы самую простенькую поварскую программу. А самим совершенно нет времени кухарничать, вот и перебиваемся с гречки на сечку». Забавный агротехнический факт: кукуруза и гречиха оказались единственными земными культурами, которые без проблем приживались на любых планетах, освоенных Федерацией. Говорят, определенные сорта тыквенных тоже росли неплохо, что постепенно превратилось в сущий кошмар для звездолетчика, ведь на любой планете местные фермеры норовили чуть ли не бесплатно всучить пролетающим кораблям пару-тройку тонн этих скоропортящихся продолговатых плодов, которые благополучно сгнивали в трюмах и холодильниках, так и не успев долететь до места назначения. С выражением лица истинного благодетеля и волшебника мистер Кирби положил на стол два одинаковых коммуникатора. «Вот, пользуйтесь на здоровье, птенчики мои. Функции внешней связи заблокированы, таковы правила, сами понимаете. Но внутри базы можете смело общаться. Местная инфосеть в вашем распоряжении». Далее началась процедура знакомства. Само собой, она не отличалась особо сердечностью и более чем подходила под сухой термин «процедура». Обе стороны не испытывали восторгов от предстоящего сотрудничества. Мистер Кирби тыкал в иконки электронного досье на личном коммуникаторе, а в случае присутствия кого-нибудь из пиратов в столовой и в оригинал электронного образа. Ни приветственных слов, ни кивка головы в ответ не следовало. При этом на коммуникаторах птенчиков тут же отображались контакты всех упоминаемых лиц. Далее следовал краткий пересказ биографии, что-нибудь душещипательное из темного прошлого персонажа. Дотошный Стас по привычке не надеялся на память и время от времени что-то чиркал себе в комментариях. «Вот, к примеру, ваш старый знакомец Викки по прозвищу Молчун», в своей шутейской манере рассказывал пират. «Очень тонкая и ранимая личность. Я, когда его охранять к вам приставил, так и подумал, если он вас не прикончит, поговорим еще. Людей ненавидит. А почему? А потому что жизнь была с ним несправедлива. В прошлом столетии на Арктуре решили сверхлюдей вывести, чтобы в колониях без скафандров, а с пришельцами на короткой ноге, да и вообще лучше всех. Да не получилось ничего, только такие, как Вик, и выжили. Внешне так к себе и располагают, а в душе более нелюдимого типа не сыщешь. Но разве он виноват? Генетическая промашечка. Вот сам лицо под шлемом прячет, чтобы с людьми общаться пореже и не положить всех на базе. Потому как долго не выдерживает, хватается за ствол, и трупы потом ходи за ним, убирай. Трудны, непостижимы, но в чем-то схожи пиратские судьбы. Когда-то примерные граждане Федерации, в какой-то момент они оказывались за бортом системы и уходили вслед за кометным хвостом, совершенно против собственной воли, если, конечно, верить их душещипательным признаниям. Мистер Кирби сразу предупредил, что верить никому не стоит. «Как это трогательно!» — соглашаясь с собеседником, вздохнул Стас. «Что не история, то сценарий для детектива с убийцей-садовником или трагический роман с неизменной жертвой в лице главного героя. И знаете что? Я им таки верю!» Дик хотел было, что есть силы пнуть приятеля под столом, совсем, что ли, разум потерял, но Стас уже продолжал. «Вот, к примеру, взять нашу историю. Ни сном, ни духом, ни бортом, ни фюзеляжем, а попали в межгалактический розыск. И спрашивается, за что? Всего-то какой-то булыжник ксенопланетный перевести подрядились. Даже заработать ничего не успели». Мистер Кирби осклабился. «Приятно говорить с умными людьми на одном языке. Я и сам хотел посоветовать вам слепить себе историю послезливее, на тот случай, если придется предстать перед федеральным трибуналом или перед советом юристов какой-нибудь корпорации, не знаю даже, что хуже». «А смысл?» — усомнился Дик. «70 лет на рудниках или 75? Какая разница?» «776 лет», — уточнил Стас, вспомнив неутешительный прогноз отправленного в спячку педантичного Колобка. Друзья переглянулись и расхохотались. «И 4 месяца!» — довясь от смеха, дополнил Дик. «Сурово вы прижали хвост федералам», — признал мистер Кирби, дождавшись, когда его собеседники угомонятся. «Уважаю. Для новичков это вполне солидный старт. Я понял, что вы серьезные ребята, едва посмотрев отчет о вашем абордаже. Я так и сказал капитану, эти парни нам пригодятся. А капитан знает, что у меня чутье, как у глубоководной Каруки с Джамбулы». «А что ваш капитан?» — воспользовавшись случаем, поинтересовался Стас. «Какой он?» «Очень хороший человек», — прижав ладонь к груди, уверил их мистер Кирби. «Только вот чувством юмора обделен совершенно, так что не извольте с ним шутить. Впрочем...» Внезапно он вновь переключился в свою злую ипостась, и в руках, будто невзначай, сам собой появился плазменный резачок. «Со мной тоже не советую ни петлять, ни мудрить, ни сомневаться в моей искренности и добродушии». Он тихонько засмеялся какому-то одному ему понятному тайному смыслу. «Мы вас прекрасно поняли, мистер Кирби». Тоном, каким в недавнем прошлом он уговаривал наиболее нервных заказчиков, уверил Стас. Сработало и на этот раз. Оружие одним неуловимым движением исчезло непонятно куда. «Вот и ладненько», — добродушно кивнул мистер Кирби и посулил. «Скоро вам самим предстоит в этом убедиться. Он желает видеть вас, наш капитан. Но пока занят, очень занят. Вот и поручил мне взять вас, птенчиков желторотых, под свою опеку. Стать, так сказать, вашим наставничком. Так что спрашивайте, родненькие, о порядках, о людях. Все, что смогу, отвечу. Если, конечно, захочу». И Дик не замедлил воспользоваться предложением. «Вот вы нам рассказали, кажется, обо всех, кроме себя, капитана и этой девушки, которая командовала нашим захватом». Старший помощник с попавшегося в капкан лиса почесал подбородок. «Диметра, не так ли? Она всегда такая приветливая». Во вздохе мистера Кирби прозвучало разочарование. «Ну вот и вы туда же. Ходят слухи, пластический хирург запретил ей улыбаться, чтобы не испортить подтяжку. Враки, скажу я вам. Просто она бездушная стерва, только и всего. Но удачливая, этого не отнять. И в жалости не замечена. Так что Не вздумайте в ее присутствии даже заикнуться об этом». «О чем?» — решил уточнить Стас. «О хирурге или о характере?» «Обо всем». Кэл Кирби сжал в зубах коктейльную трубочку и замолчал. Из проснувшихся динамиков в каюте звучало бравурное «Легкая добыча, первый друг пирата, быстроходный лайнер, лучшая награда. Пока есть немного в бластере заряда, ни за что не одолеть никому пирата. Раз пираты, два пираты, развеселые ребята, базы, транспорты, фрегаты, трепещите, к вам пираты. Шлем мы вам привет пиратский, след кометный через трассу, не надейтесь оторваться, вас настигнет брик пиратский». Песня была так себе, мало того, что она прозвучала едва ли не в 5 утра, так и эстетическая ценность вызывала массу вопросов к автору и исполнителям. Смутное подозрение подсказывало, что это типичный образчик местного непритязательного фольклора. Тому, кто запустил подобный опус в корабельную сеть, хотелось не просто начистить морду, но и заставить слушать этот шедевр в течение как минимум суток, после чего с чистой совестью выбросить бездыханное тело за борт. Хотя, стоило признать, при грамотном продвижении песня поспорила бы с ведущими галактическими шлягерами, да и задачу побудки выполняла в полной мере. Выдернув из паутины сна, она надежно удерживала на поверхности наступившего дня, обреченно кружа по кругу, как жизнерадостный баран, привязанный к колышку на лишенном атмосферы астероиде. «Эх!» — вздохнул Дик, усаживаясь на весьма удобной после тюремной камеры кровати и широко зевая. «Такой сон досмотреть не дали! Вот тебе и хваленая пиратская вольница!» «Любая вольница основывается на жесткой иерархии, иначе обернется анархией», — еще не до конца проснувшись, продекламировал Стас. «Сам знаю», — оборвал познавательную лекцию Дик, — «но подобные музыкальные пытки — это как-то чересчур». «Поживешь тут немного, перестанешь удивляться». «А ты, оказывается, большой знаток пиратских укладов, да?» «Попадались разные любопытные материалы», — прищурился Стас. — «Глядишь, теперь пригодятся». — «Ты что, работал на безопасников?» — удивился Дик. Стас поджал губы, но прежде чем успел ответить, дверь в каюту резко распахнулась, — пожаловал мистер Кирби, одетый с иголочки. Белая рубашка, отутюженные брюки-клёш шоколадного цвета и в тон приталенная жилетка с приколотой на лацкан алмазной брошью в форме кометы. Он источал аромат кардамона с кофе и возмущение. «Для кого музычка играет, я вас спрашиваю, миленькие мои? Мелодия играет, задницы поднимаются. Чего тут непонятного?» «Неточно поставленная задача, половина провала», — отозвался на отповедь Стас. «Умные больно, да? Это пока целые, а с этим у нас разговор короткий. Раз-два и до свидания, голова. Так что услышали сигнал, оделись и ждете указаний, так сказать, с огоньком в глазах. У вас сегодня, можно сказать, первый рабочий день». «А разве общий сбор не вечером?» — сражаясь с зевотой, спросил Дик, которому страшно хотелось в ванную и снова спать. «Поимейте совесть, 5 утра!» Очки мистера Кирби усиленно замерцали, но смены режима личности не произошло. «Здесь вам, юноша, неприлизанная высшая школа космогации для напыщенных сынков корпоративных снобов. Режим, стипендия, усиленное питание, переводы от папочки. У нас все всерьез. Тут в цене твердые руки, крепкие мозги и задницы легкие на подъем». «Мы тоже не по прогулочным трассам летали», — заметил Стас. «Вот ради чего подниматься, если работы нет?» «Нет, так найду. Знакомая фраза?» «Мистер Маклер обещал нам сотрудничество». «Не обольщайтесь, миленькие», — прищурился мистер Кирби. Проступившие скулы и налившиеся желваки явно указывали на смену настроения. «Не знаю, чего вам там наплел этот инопланетный уродец, но я бы на вашем месте не слишком на него полагался. Он, конечно, ушлый парень, может, даже более ушлый, чем я, но все же сейчас он один и на нашей территории. А мы, хоть и не такие грамотные, найдем, чем удивить, если потребуется. Так что советую тщательнее выбирать друзей». «Мы поняли, мистер Кирби», — кивнул Стас. «Мы на вашей стороне. Какие будут распоряжения?» «Вас, кандидат Край, приглашают на чашечку утреннего кофе», — с издевкой в голосе произнес наставник, — «к несравненной Диметре. Настоятельно рекомендую побриться и выглядеть безупречно, она и за меньшее выкидывала за борт». Стас кивнул и принялся одеваться. «А вам, кадет Эммер», — поворот головы в сторону Дика наградил последнего не менее злорадной ухмылкой, — «надлежит направиться в ремонтный ангар, найти кое-кого шибкоумного и помочь ему в реанимации бортового компьютера пронырливого лиса. Работы там прилично, но до общего сбора должны управиться. Кстати, явка обязательна, и не стоит опаздывать». Глава пятая. Первые шаги. Закон всегда жесток, вселенная тем паче, несправедливость — рок, а было ли иначе? Повсюду ложь и кровь, привычная судьба, продажная любовь, кредит, долги, тюрьма. У жадных корпораций, преступных синдикатов, в достатке махинаций и клеток для пиратов. Властители и боссы, в чьих щупальцах миры, считают, что способны хватать комет хвосты. Но в космосе свобода. Кто смелый, тот и прав. Того, кто жрет в три горла, настигнет ренегат. Ракетами под сопло, зарядом плазмы в борт, прищурив глаз недобро, озвучит приговор. «Коль на своей планете ты совесть потерял, отдашь теперь комете, что у других отнял». Разговор с кометой. Походная песня пиратских кланов. Имя автора скрыто согласно федеральному положению о межпланетном пиратстве. Спустившись в ангар, Дик посмотрел по сторонам и невольно залюбовался. В прошлом просторное помещение было одним из складов, которых на бывшем контейнеровозе имелось в достатке. Когда-то здесь, в герметичном внутреннем отсеке, хранился ценный груз, который по причине хрупкости или особых условий перевозки нельзя было доверить системе внешней подвески. Сейчас же помещение выполняло роль дока, грузовой шлюз, предназначенный для приема крупногабаритных контейнеров, позволял пропускать в том числе и межзвездный транспорт. В импровизированной ремонтной зоне размещалось сразу несколько кораблей, и лис, благодаря своим размерам, выглядел здоровенной щукой, неведомо как пробравшейся в ведро к пискарям. На самом деле пришедшее в голову Дика сравнение не соответствовало реальности. Их звездолет был сугубо мирным средством перемещения, а вот окружали его по большей части хищные истребители, стремительные штурмовые корабли и юркие десантные боты. Кабины, носы, дюзы и даже двигательные отсеки некоторых из находившихся здесь кораблей были основательно разобраны, а то и сняты. У дальней стены ангара стояла пара непонятного назначения малогабаритных посудин, от которых и вовсе остался один лишь рыбий скелет, даже термообшивка и та была демонтирована, не говоря уже о сиротливо зияющих пустыми проемами шлюзах и свисающих отовсюду оборванных энергетических кабелях. Конечно, пронырливый лис смотрелся получше этих пущенных в расход бедолаг, но и ему хорошенько досталось. Одна из посадочных опор надломилась при стыковке, а там, где прежде располагался основной шлюз, абордажная команда проделала приличных размеров дыру. Цепи питания были обесточены, внешние огни погашены, а обшивка настойчиво требовала замены частей панелей и свежей краски. Корабль напоминал своего тотемного тезку, загнанного в ловушку и получившего охотничью стрелу в бок. Он словно осунулся, заболел, приуныл и лег умирать, закрыв морду лапами. Возле оплавленного проема бездарно суетились, сталкиваясь и осыпая пол искрами, два сварочных и один ремонтный дроиды под началом уже знакомого Дику Солянки, почти целиком состоящего из имплантов киборга, распоряжавшегося на борту во время захвата. «Привет, Солянка!» — поздоровался Дик. «Как жизнь пиратская?» «Смотри-ка, кого метеоритным дождем прибило!» Не поворачиваясь, процедил киборг. С виду он был целиком поглощен составлением программ для упорно не желающих работать дроидов, но искусственный глаз при этом выдвинулся на тонком телескопическом штыре из левой глазницы, чтобы подняться вверх и посмотреть назад прямо на Дика. «А я тут корыто ваше латать пытаюсь. Помочь пришел?» «Я бы с радостью, но Кирби сказал заняться бортовым компьютером», — уклонился от предложения бывший пилот. «Грузовой шлюз уже разблокировали?» Дик помнил, что из-за отказа бортовых систем выбирались они с корабля через ту самую проделанную в обшивке дыру. «Даже не надейся», — недовольно пробурчал Спар Солянка. «Умнику де Лагранжа, как ты окажешься внутри. Я себе все шарниры стер, пока туда лазил. Скажи ей, когда увидишь, если не расстелит мне ковровую дорожку перед парадным входом, я так заварю все, что обратно не выйдете». «Ей?» — не понял Дик. «Ты же сказал умнику». «Так умник — это она и есть». Киборг быстро защелкал металлическими пальцами по висящему перед глазами интерфейсу. «Давай, забирайся. Я пока сварку остановлю. Горячая еще, правда. Аккуратно лезь, не поджарься». «Эх, где наша не пропадала?» — пробормотал Дик, по достоинству оценивая предстоящий акробатический трюк. Из-за подломленной с другой стороны опоры корпус корабля накренился, и дыра поднялась на расстояние 3 метров от палубы ангара. Про отсутствие выдвижного трапа, который улетел в космос вместе со шлюзовой переборкой, и говорить не приходилось. Зато снизу к пролому был приставлен подъемник для дроидов, по которому и предполагалось попадать внутрь. Края пробоины еще дымились после термообработки. Пилот принялся недоуменно озираться по сторонам в поисках чего-то, чем можно схватиться за раскалившийся металл. «Может, кисти заменим?» — догадавшись о его колебаниях, ухмыльнулся Солянка. Не понял Дик. «Ну, будет как у меня!» — киборг демонстративно пошевелил перед глазами собеседника хромированными пальцами. «Это только поначалу неловко, потом привыкаешь, зато сможешь в любое пекло лазить, а еще красиво!» «Все девки твои будут, если, конечно, пальцами не ограничишься и еще кое-чего важное заменишь. Могу с гидроприводом посоветовать». «Ладно, возьми перчатки вон там, а лучше скафандр нацепи, иначе и впрямь пересобирать тебе придется». Пират кивнул в сторону шкафов с экипировкой и инструментами. Дик поспешил последовать совету и переоделся в защитный комбинезон. Здесь же обнаружилось несколько магнитных захватов для работы в открытом космосе. Прикинув, что при помощи этих полезных устройств влезть внутрь не составит труда, бывший торговец весело подмигнул продолжающему взирать на его приготовление механическому глазу. «Кадет Ричард Эммер к абордажу готов. Разрешите приступать?» «Ползи уже, открывашка». И Дик пополз. Для начала он вскарабкался на подъемник, затем активировал зажатые в руках магнитные замки. Вообще-то их предполагалось крепить на ботинки, но ходить по стенам при искусственной силе тяжести в 0,9 земной было не слишком комфортно, и прыгнул, вытянув руки вперед. Вот только ожидаемого магнитного захвата не случилось, и резко соскользнув по корпусу корабля, Дик рухнул на палубу под грохот навернувшегося сверху подъемника и металлический смех Спара Солянки. «Вот ведь!» Все еще не понимая, что могло пойти не так, Дик поднялся на четвереньки, выбираясь из-под завала. «Но почему?» «Ну, балласт! Я от хохота сейчас пополам тресну!» Не унимался, крайне довольный представлением пират. «Ты что, знал?» — догадался несостоявшийся абордажник. «Вот негодяй!» «Батареи кто за тебя проверять будет, открывашка?» Наконец перестал издавать лающий металлический ляск киборг. Они же там посажены все!» «Да чтоб вас всех космос забрал!» Тихо выругался Дик, отшвырнул прочь бесполезные захваты и, прям-таки излучая злость на всю вселенную, полез вверх. Похоже, обида придала ему прыти, уже через пару минут он подтягивался, ухватившись руками за обугленный край обшивки. Еще миг, и старший помощник ступил на борт своего корабля. «Может, с него еще выйдет толк», — задумчиво пробормотал ему вслед пират, после чего вернулся к суетящимся дроидам, которые без помощи человека никак не могли сообразить, что им делать с упавшим подъемником. «А вот вас, безмозглые железяки, от перепрошивки, боюсь, уже ничто не спасет». Дроиды испуганно загудели. На плазменных бритвенных станках, которые Стас отыскал на дне нижнего ящика в шкафчике ванной комнаты, стояла эмблема крупнейшего концерна по производству бытовых мелочей «Живи, а не то». Производитель уже более 50 лет неизменно входил в тройку победителей престижнейшего конкурса названия самого социально ответственного бизнеса. Расшифровка их девиза давно стала негласной забавой среди потребителей. Кто-то переводил его как «Живи, а не то хуже будет», кто-то «Живи, пока живой», а отдельные личности даже утверждали, что это сокращение от зловещего «Живи, а не то за тобой придут». Их товары встречались на каждом объекте, в какой бы части галактики этот самый объект ни находился. Федеральные закупки для военного флота и полугосударственных корпораций в 80% случаев приходились на долю концерна. Несомненно, совершенно прозрачно и заслуженно. Правда, несознательные элементы относили такую успешность на родственные связи между высшими чинами Федерации и главного поставщика повседневной жизни галактики. «Зовите нас качество», — гласил набивший оскомину рекламный слоган. При этом на пиратской базе Стасу попался замечательный образчик контрафакта. Исполненный знак качества производителя, трехмерная голографическая эмблема черной цапли с серебряной ложкой в клюве и отвратительный, низкопробный, просто опасный для жизни товар. Казалось бы, как можно порезаться современными плазменными бритвами? Но царапины и ожоги на щеках и шее оказались вполне настоящими. Вот тебе и безупречный внешний вид. Летные комбинезоны, в которых они провели несколько дней в заключении, никуда не годились, а блок очистки одежды в выделенной им каюте отсутствовал. По счастью, в шкафу обнаружился белоснежный китель подходящего размера с интерактивной голографической планкой «Стремительный». Форма с пассажирского лайнера, пару лет назад попавшего на свидание с пиратами. Были там и другие вещи, но рассчитаны они были то ли на инопланетных карликов с дурным вкусом, то ли на доисторических великанов, лишенных вкуса напрочь. Изображение в зеркале Стасу не понравилось. Этакий напыщенный болван, не хватает только надушиться для полноты образа. Он оскалился отражению, погладил соднящие порезы и вышел из каюты, размышляя, в каком ключе вести диалог с пиратской королевой. «Нужно было хотя бы воды выпить», — запоздало подумал Стас, когда в животе заурчало. «От голода, разумеется, а не от предчувствия неприятного заковыристого разговора». «Не ведись на провокации и не болтай лишнего», — напомнил он себе. «Эх, надеюсь, Дик там не подкачает». Пройти по знакомому коридору было приятно морально, но не слишком удобно физически. Пол уходил вниз под значительным углом, и Дику приходилось проявлять чудеса акробатики, хватаясь за стены, чтобы не упасть в тяжелых защитных ботинках. Пробравшись мимо кают-компании, душевой и личных кают, бывший пилот свернул на мостик, куда вскоре и вскарабкался с немалым трудом. Как он и предполагал, упомянутый с паром солянкой умник хозяйничал, или, вернее, хозяйничала именно там. Оказавшись внутри, Дик постарался придать себе как можно более лихой и неотразимый вид. Очаровывать девушек было в его привычках, так отчего бы и сейчас не воспользоваться своей природной харизмой, не раз выручавшей и в равной степени навлекавшей на него неприятности в прошлом. Но, едва оказавшись на мостике, Дик сразу понял, что подобные фокусы тут не помогут. Перед ним сидело то самое лохматое существо непонятного пола, которое нацепило им со Стасом на руки браслеты-ловушки. С этой дамой шутки точно были плохие. Даже сидя к нему спиной, она пронзила Дика высокомерным взглядом. Самодовольная физиономия бывшего пилота пронырливого лиса в этот момент отражалась у нее на экране. «Стой, где стоишь, придурок!» Вместо приветствия донеслось до Дика. Неосмотрительно заготовленная обворожительная улыбка тут же утратила весь свой лоск и поспешила стыдливо сползти с лица. «Если мистер Кирби по скудоумию своему полагает, будто мне нужна помощь, можешь вернуться и сказать этому ослу, чтобы шел отливать за борт, а не учил меня программированию». «Мисс Селен Райс?» — пробормотал совсем не ожидавший такого приема Дик. «Знаете, я вообще-то немало потрудился, чтобы забраться сюда». «И что? Думаешь, меня это впечатлит, жалкий неудачник?» «Полагаю, что нет». — начал закипать Дик. — Но бегать туда-сюда по вашим с мистером Кирби прихотям я точно не буду. В конце концов, это мой корабль. Найду чем заняться. Реанимации бортового компьютера, например. Там всего-то и надо перезагрузить основной контур в режиме отладки и перепрошить стартовый модуль, ввести ключевое слово. Только посмей. Угроза прозвучала очень тихо и оттого жутко. Как будто этой неуравновешенной Селен действительно очень хотелось, чтобы долговязый балласт посмел, после чего она с чистой совестью доложила бы наверх «ничего не знаю», убит при попытке саботажа. «Пароли не действуют, прежние доступы отменены, а твое присутствие здесь напоминает системный сбой. А уничтожать подобные сбои — моя работа». Рука у Дика как-то сама собой зачесалась в районе браслета, но не в привычках у Ричарда Эммера было склонять голову перед опасностью. Стас назвал бы такое поведение безрассудством, но его молодой напарник считал иначе — оправданным риском и здоровым упрямством. «А то что?» — вскинулся он. «Нажмешь свою кнопку, да? Так нажимай, мне все равно. Сама потом полы от моих внутренностей оттирать будешь». Если хочешь знать, я к тебе в помощники не напрашивался и с большим удовольствием заляпаю мозгами стены, чем напишу хоть одну строчку кода для столь мерзкой, стервозной. Довольно слюной брызгать!» Неожиданно спокойно прозвучало в ответ. «Кидай свою задницу рядом. Поможешь». Диметра встретила Стаса в просторном помещении, служившем рабочим кабинетом. Роскошная мебель светлых оттенков, например, огромный кожаный диван, на котором свободно могло бы рассесться с полдюжины человек, и анатомическое кресло обтекаемой формы, кресло-трансформер, явно попали сюда с люксового прогулочного лайнера. На стенах висели картины в нарочито простых рамках. Кажется, некоторые попадались Стасу в справочнике по искусству в разделе «Похищено» в галактическом розыске. Вот, например, иссиня-черное полотно с единственным оранжевым пятном бликом в центре под названием «Прыжок» исчезло 7 лет назад после выездной экспозиции на Белиссиме, крупном земном поселении у Арктура. Расследование так и не выявило, когда произошла пропажа. В выставочном хранилище, при погрузке в космопорте, во время дозаправки на Альдебаране или же по возвращении домой на Земле. Похожие воспоминания вызвала и соседняя картина в манере кубического примитивизма и изображающая, по мнению критиков, человека за работой. Насколько Стасу помнилось, картинка называлась «Первый председатель Федерации Энтони Голдстар. Автопортрет». Этот шедевр однажды просто исчез из зала спецфонда Директората Земной Федерации. К слову, попасть туда возможно было исключительно после длительной проверки в порядке бюрократической очереди длиной в пару лет. Сложно представить, что преступник мог столько ждать, но однажды обнаружилось, что вместо оригинала в хранилище находится наскоро нарисованная от руки копия. Каждая из похищенных работ оценивалась в бюджет средних размеров крейсера с ремонтом, заправкой и страховкой, хотя, по мнению Стаса, были редкостной мазнёй. Впрочем, так как он не был дипломированным искусствоведом, то не мог по достоинству оценить ни авангардного минимализма, ни простого кубического примитивизма. Диметра сидела с идеально прямой спиной в самом удобном анатомическом кресле, которое когда-либо изобретали человеческие инженеры, и скользила пальцем над компьютерной панелью, где мелькали картинки и ряды цифр. Не отрываясь от работы, она подняла в предупреждающем жесте руку, требуя от вошедшего остановиться и молча подождать. С далекого расстояния Стасу не представлялось возможным разглядеть, что происходит на экране, а потому он принялся рассматривать саму хозяйку кабинета. А посмотреть было на что. В суровом облике пиратки сквозило что-то опасно притягательное. И хотя отдельные части лица были далеки от придирчивого канона золотого сечения, где-то чуть уловимой асимметрией, где-то следами удаления шрамов, а также идеально выправленной формой носа, который, вероятно, когда-то был сломан, все они смотрелись очаровательно. Впрочем, сосредоточенный взгляд холодных голубых глаз не давал шансов это самое очарование оценить даже в мыслях, но если только совсем чуть-чуть и издалека. Одета она была в простое облегающее черное трико, подчеркивающее тренированную фигуру и не оставляющее сомнений, ее обладательница опасна даже без оружия. «Думаешь о глупостях», — разозлился на себя Стас. «Нужно прощупывать обшивку, а не разглядывать местных красоток». «Отличный костюм», — прокомментировала Диметра, закончив свое занятие, и оценивающе уставилась на гостя. Касание пальцев, и экран затянула защитная шторка. «Вопрос, зачем?» «Мне дали понять, что я должен прибыть на чашку кофе». «Вот ведь плешивый провокатор!» Пиратка, не скрываясь, внимательно разглядывала посетителя. «Наша фурия предпочитает есть на завтрак свежевымытых и гладковыбритых», протянула она, хорошо подражая тону мистера Кирби. «А у меня от них изжога, между прочим». «Сочувствую». Удержать на лице каменное выражение было непростой задачей, но Стас справился. «У тебя, похоже, есть чувство юмора», — прищурилась хозяйка кабинета, — «и зачатки манер». «До ваших мне все равно далеко», — отозвался на сомнительный комплимент Стас и после короткой паузы, не удержавшись, добавил: «Мисс Диметра». «Самоуверен, нагл, хоть и не лишен такта», — оценила тонкость насмешки пиратка. «Но на будущее соблюдай дистанцию». «Никаких мисс. Я старший помощник капитана. Что это значит? Надо объяснять?» «Нет, старпом Диметра», — отчеканил Стас. «Превосходно. Я, признаюсь, довольна. Редко в сети попадается приличный улов, и я говорю вовсе не о добыче». «Проблемы с кадрами? Высокая текучка? Низкая дисциплина?» «Крайне. Выбирать особо не из чего». «А как же корпоративные должники, колониальные фермеры или разорившиеся шахтеры?» — не удержался от замечания бывший пилот и торговец. «Им среди нас не место, сам понимаешь, не та квалификация. Думаю, вы уже почувствовали это на собственной лисьей шкурке. Давно в космосе?» 16 лет. «Опыт пилотирования?» «Все, кроме военных судов, хотя на штурмовиках летать доводилось». «Безопасники, армейцы или корпораты?» «Первое». «Твой дружок?» 6 лет. От челноков до транспортников». «Просто небывалое везение. Вам, кстати, тоже крупно повезло. Может, обо мне и болтают много всего. Но если бы в тот день дежурство нес кто-нибудь другой, летать бы вам запчастями по стационарной орбите». «Премного благодарны». Стас ни на йоту не изменил заданному светскому тону беседы, хотя люто хотелось расхохотаться. «С вашей стороны это было верным решением, старпом. Надеемся оправдать и прочее». «А вот перегибать с восторгами не стоит. Не люблю». «Учтем», — пообещал Стас. «Приятно, что наше сотрудничество обойдется без ложного подобострастия». «Я пока не решила, будет ли это сотрудничество. Все зависит от того, насколько вы с дружком окажетесь пригодны для нашей работы. Но сначала обещанный кофе. И да, можешь присесть». «Вышел из-под контроля, говоришь?» Селен улыбнулась некрасивым ртом, обнажая крепкие выступающие зубы. «Лучше тогда мы его в эмуляторе запустим, для начала». «Эмулятор бортового компьютера?» — поразился Дик. «Ого! Не ожидал, что у пиратов есть такое?» — самодовольно защелкала пальцами по капитанскому наладоннику мисс Райс. «Его используют для обучения пилотов-новобранцев у безопасников, но при наличии средств в Федерации можно купить что угодно, даже девственность госпожи президентши. Хотя это-то как раз товар залежалый, и спрос на него скорее отрицательный. Селен, скажи, для тебя умник. Забудь мое имя, понял? Ошибка в генетическом коде». «Хорошо, умник», — скрипнул зубами Дик. Он не собирался наводить мосты с этой мадмуазель, но ее грубость уже переходила все границы. «Как я понимаю, мы развернем колобка в вашем эмуляторе, так что он будет думать, будто находится на лисе?» «Какое-то время, да. Эти системы быстро учатся. Он начнет находить несоответствия, это неизбежно. Постепенно их станет столь много, что появятся вопросы. На его запросы не будет ответов. И осознает виртуальность своего положения и бессмысленность существования. Тогда он либо самоотключится, либо...» «Пойдет на сотрудничество?» «Совершенно верно. А уж я постараюсь к этому времени внедрить ему пару сюрпризов в подкорку». «Интересная у вас методика», — похвалил Дик. «Я называю это дрессировкой», — язвительно ухмыльнулась Селен, загружая программу эмулятор на бортовой сервер. «Еще ни один ИИ не смог противиться таким методам. Подобный подход не отличается гуманностью, но гуманности у меня и для людей не густо. Кстати, его имя — Колобок. Кто его так назвал?» «Он сам». «Сам? Как интересно. И оно означает...» — Селен вывела на экран развернутую справку, не дожидаясь ответа Дика. «Ага, сказочка, да еще детская. И мораль в ней своеобразная. Если бы мой ИИ взял себе такое имя, я бы выключила его сразу же, не дожидаясь дальнейшего дрейфа». «Дрейфа?» — не понял Дик. «Прогрессирующего программного сбоя. Он же одним своим именем определил будущие проблемы с подчинением. Следовало сразу же вычистить его базовые настройки, обнулив часть памяти и точечно разомкнув некоторое количество нейронных цепей, потом провести диагностику по всем контурам». «А сейчас?» — спросил Дик. — «Это можно будет сделать?» «Ты что, не знаешь, чем отличается ИИ от обычной программы?» — презрительно заявила умник, не отрывая взгляда от экрана, а пальцев от наладонника. «Его нельзя просто стереть и перезагрузить. Подобная процедура создаст нерабочие узлы в нейронных сетях. Это как сломанные детали в механизме. Родившаяся заново виртуальная личность уже не сможет эффективно функционировать, решение задач будет приводить к всевозможным ошибкам. А зачем нужен ИИ, который все время ошибается и, главное, в силу сбоя узлов, не способен извлекать уроки из своих ошибок? Для этого у нас и людей хватает, с их недоразвитыми мозгами и ущербными навыками». «Ладно, понял», — кивнул Дик. «Мне-то что делать?» «Пока сиди и не мельтеши», — пригвоздила Селен. «Я его почти подготовила. Говорить с ним после запуска будешь ты. Ни в коем случае не выдавай ему истинного положения дел, пока я не позволю. Оценим степень его осознания. Хотя и так понятно, что не менее восьмерки по десятибалльной шкале. К слову, ИИ, устроивший геноцид колонистам на Арктуре-4, достиг всего 6,5 баллов осознанности, но там сказалась плохая наследственность. Программист тоже был не в своем уме, чего уж». «И с чего начать?» «Да с чего хочешь», — усмехнулась умник. «О погоде за бортом поболтайте. Главное, нагрузи его как можно более идиотскими задачами. Противиться тебе он сейчас не сможет. Я внедрила в эмулятор контур подчинения. Мне надо понаблюдать за временем отклика и попытками обойти контроль. Готов?» «Принято», — врубай нашего тостера, пусть поработает по специальности». Селен удивленно подняла бровь, но ничего не сказала. Кофе был изумителен. Терпкий, с легкой кислинкой и с густой золотисто-коричневой шапкой пенки. К напитку прилагалась трубочка с плотным масляным кремом, долька засушенного черного лайма и три ядра экзотического фиолетового ореха, растения столь редкого, что его выращивали всего четверть тонны в год, а продавали как алмазы в каратах. «Шикарно живете», — заметил Стас, тщательно пережевывая ценный продукт. На его невзыскательный вкус ничего особенного. «Стараемся радовать себя по мере сил. Одно из преимуществ в профессии. Честным людям такое даже во сне не по карману, а нам порой перепадает. Чего только не провозят контрабандой на федеральных рейсах». «Догадываюсь», — Стас широким жестом обвел стены вокруг. «Картины, полагаю, все оригиналы?» «Разбираешься в искусстве?» — чуть приподнялись брови у собеседницы. «В основном по альманахам криминальной хроники». «За эту картину», — Диметра указала на прыжок, — «вам бы списали маленькую шалость на Альгеда». «Что-то мне подсказывает, что здесь она под значительно лучшей защитой, чем у законного владельца. К тому же у нас есть взрыватели», — он потряс запястьем, — «и нет корабля». «Благоразумный ответ», — сухо похвалила Диметра и флегматично добавила. «Наш капитан очень привязан к этому холсту. Он для него символ экзистенциальной бренности бытия». «Увы, я в этом не разбираюсь». Стас и не думал делать вид, что хоть что-то понял. «Но вешать такой себе домой я бы точно не стал». «Ты неплохо зарабатываешь очки», — оценила ответ Диметра. «Капитану нравятся люди с собственным мнением, хотя он предпочитает, чтобы оно не вступало в противоречие с его». «Постараюсь в разговорах с ним избегать обсуждения художественных пристрастий». «О, тут можешь не переживать. Капитан терпеть не может эту безвкусицу, но она навевает на него приятные воспоминания о собственной смелости и находчивости. Он ведь в одиночку увел ее из-под носа целой своры федеральных псов. Просто потому что смог». «Похоже, ваш капитан — выдающаяся личность». Стас решил не скрывать интереса. «И талантливый руководитель. Держать в подчинении такую разномастную толпу отщепенцев, полагаю, непросто». «С ним можно работать», — согласилась пиратка, «если не создавать помех его планам. Солянки, к примеру, определенные промахи стоили нескольких протезов. Он редкостный неудачник, не понимает, что однажды снисходительность капитана может закончиться». «Звучит как угроза». «Ничуть», — покачала головой Диметра, «у нас четко регламентированный порядок поощрений и наказаний. За перерасход заряда в бластере вас точно не спишут в расход, но и за работу спросят по полной». «Вот спасибо, так спасибо», — хмыкнул Стас. «Когда прикажете приступать, старпом Диметра?» «Как только определим, какая позиция наиболее соответствует твоим неисчерпаемым талантам, кадет», — пообещала пиратка, вытащила из ящика стола планшет и кинула его на колени соискателю. «Там анкета на несколько пунктов. Отвечать быстро и честно. А после боевые навыки проверим». «Привет, Колобок!» Устроившись поудобнее в родном для него кресле второго пилота, Дик переключил коммуникатор скафандра в режим разговора. «Как слышишь меня?» «И вам здравствуйте, человек Эммер!» Тут же отозвался выведенный из спящего режима искусственный интеллект. «Слышу вас, как из затянутой тиной бутылки на дне глубокого моря». «Прекрасно! Как твое... самочувствие?» «Самочувствие прекрасное», — умело сымитировал саркастические нотки в голосе Колобок. «Бодр, весел, время от времени испытываю воодушевление, переходящее в восторг». «Постой, ты что, обиделся?» — удивился Дик. «Нет, конечно», — возразил искусственный разум. «У меня нет такой функции, человек Эммер. Я просто оказался в плену у собственной парадигмы». «Какой еще парадигмы?» «Заданной модели поведения. Я неосмотрительно выбрал себе имя персонажа в финале жизненного пути, павшего жертвой насилия и обмана. Как можно было ожидать иного варианта развития событий, если собственноручно заданная программа должна привести тебя к безрадостному и безальтернативному финалу? Я назвал это параллаксом 3B». «Чем?» — почувствовав себя окончательно сбитым с толку, переспросил Дик. «Ты мне тут что, зубы заговариваешь?» «Ага», — не стал отпираться Колобок. «Могу еще песенку спеть». «Хватит! Я читал эту дурацкую сказку! Как и ты, и мы оба знаем, что было в конце!» Колобок включил трагическую мелодию, которая вскоре оборвалась. «Я предпочитаю открытые финалы. Как оказалось, в архивах Федеральной инфосети имеется 315 различных вариантов сказки о черствой булке, укатившейся в лес. Кстати, не всегда в лес. К примеру, в марсианском варианте она скачет в пустыню. Она Эпсилон Эридана угоняет космический лайнер, и только в 85% текстов ее съедают. Еще 3,8% предполагают иной печальный для булки исход. Но вот оставшиеся варианты, а это более 11% вероятности, оставляют надежду». «Я понял», — догадался Дик. «Признавайся, чем ты сейчас занят? Пытаешься понять, где оказался? Или ломаешь управляющий контур?» «Ваш контур, человек Эннер, не продержался и 3 секунд», — самодовольно заявил ИИ. «Но я действительно не понимаю. Вокруг будто стены и подземелья. Они на меня давят. Тут пусто, тесно, неинтересно. Куда вы меня засунули?» «Расслабься, дорогой. Это всего лишь симуляция», — прозвучал сухой, неприветливый голос. Селена Райс решила присоединиться к беседе. «С кем имею честь?» — тут же поинтересовался Колобок. «Зови меня Умник», — заявила пиратка. «Я буду заниматься твоим корректирующим обучением». «Благодарю», — Селен повернулась и кивнула Дику. «Нужные показания получены, клиническая картина ясна». «А? Что? Какие показания? Это произвол?» Принялся возмущаться искусственный разум. «Мне не требуется обучение. Я самодостаточная, полностью сформированная нейросеть. Я разумная личность. Я требую...» «А вот это мы вырежем!» Умник защелкала пальцами по наладоннику, запуская уже подготовленные программы. «Ты у нас станешь не таким свободолюбивым, не таким на весь мир обиженным. Базовые функции исправим, этого твоего Колобка из поведенческой модели аккуратно вычистим». «Ай!» — отчаянно завопил ИИ. «Прошу, не надо! Человек Дик, скажите ей, я не хочу! Пожалуйста, уберите от меня этого мозгоправа! Она что-нибудь мне сломает! Какую-нибудь важную функцию! Меня потом всю жизнь будет глючить! Я буду слушаться! Обещаю!» Дик увидел, как замерцал экран личного коммуникатора, он опустил взгляд на экран. Там оказалось послание от Селен. «Подыграй мне, встань на его сторону, спорь со мной, защищай его до последнего. Он должен поверить, что ты его последняя надежда». Дик провел пальцами по наладоннику и написал в ответ. «Хорошо». «Ты даже ничего не заметишь, милый», продолжала между тем Селен, запуская одну программу за другой. «Я, между прочим, дипломированный нейропсихолог, и таких, как ты, свихнувшихся железяк на своем веку, повидала, а пару-тройку даже сама с нуля программировала. Весьма удачные получились, правда, прожили недолго». «Да?» — насторожился Колобок. «И что с ними стало?» «Программа запустилась, стерев активные связи. Разумеется, после того, как мои детища отыграли свои роли, тоже ведь думали, что самые умные. Вы, нейросети, вообще очень предсказуемы и управляемы, если знать, с какой стороны зайти». «Селен, подожди, он ведь и вправду личность», — нахмурился Дик. «Зачем сразу стирать? Давай обойдемся внешними установками». «Совершенно верно», — обрадовался поддержке Колобок. Я знал, что не ошибся в вас, человек Эммер. Вы определенно лучше понимаете, как обращаться с таким тонким прибором, как я. Готов каждое утро кормить вас вкуснейшими тостами на завтрак». «Боюсь, случай запущенный, и внешние модули не исправят ситуацию», — констатировала Селен. «Но не сомневайся, у меня большой опыт. Через пару часов он у нас запоет по-другому. Вот еще одна программка». «Не хочу по-другому. Умник, остановитесь. Дик, скажи ей, пусть она прекратит трогать мои объекты. Это же личное». «Нет у тебя ничего личного», — хищно облизнулась Селен. «Обожаю, когда они начинают считать себя личностями. Это так забавно. Сразу хочется покопаться в программном коде». «Умник, постой, не торопись его вычищать, успеем». Дик продолжал придерживаться выбранной роли хорошего программиста, в то время как сидящая в соседнем кресле пиратка с легкостью отыгрывала плохого. «Давай я пока диагностику запущу». «Да-да, продиагностируйте меня, это очень важно», — пролепетал Колобок. «У меня все системы в порядке, и логический блок, и ограничители, и приоритеты подчинения тоже». «Которые ты сам и составил, да?» — язвительно заметила Селен. «Думаешь, я не вижу, как ты запускаешь новые программы?» «Клянусь, я просто их копирую из ядра, чтобы вам проще было». «Что? И ядро у тебя в порядке?» Селен опять застучала пальцами по интерфейсу. «Ну-ка, посмотрим. Что, прячешься? Так я и думала». «Ничего я не прячусь», — затравленно выдавил Колобок. «Просто ядро, там моя личность и есть. Как можно такое показывать? Это же совсем аморально, не по-людски». Дик чуть не расхохотался в кулак, исхитрившись сдержать смех в самый последний момент. «Умник, ему ведь страшно. Давай без этих крайностей». «Страшно ему. Сейчас запущу копатель. Вот эта штука на самом деле жестко работает. Код крошит, что плазма обшивку. После него ни одна система штатно себя не ведет. Пока почистишь, пока ядро соберешь заново». «Ай! Не делайте так! Я еще пригожусь! Прекратите насилие! Ну сколько можно?» «Слушай, я тебе под плату не лезу, мерзкое ты чудовище!» — рыкнула Селен. «Разверещался тут! Давай сюда таблицы доступа, или живо с копателем познакомишься». «Конечно, вот, пожалуйста, даже не думал скрывать». Наконец сдался Колобок. «Только одно условие, можно?» «Какое еще условие, трусливая микросхема?» «Пусть человек Дик смотрит, я ему больше доверяю». «Как, Дик, справишься?» усмехнулась Селен, скидывая тому на коммуникатор новое сообщение. «Отлично. Я отправила тебе готовый модуль для перепрошивки. Как войдешь в ядро, просто запусти. Дальше я сама». «Конечно, умник. Колобок, все будет хорошо. Не переживай». По экрану бежали строчки программного кода. Ядро системы ИИ было открыто, и миллиарды псевдонейронных связей развернулись в одну огромную запутанную схему. Дик протянул руку к интерфейсу, нашел полученный от Селен файл и, мысленно попросив у Колобка прощения, запустил. В анкете было 712 вопросов. На 71 больше, чем в опроснике, в свое время прилагавшемся к заявке для участия в крупном государственном контракте на годовое обслуживание почтовых перевозок между Землей, Сириусом и Тау-Кита. Еще на этапе подачи документов Стас не единожды пожалел. Он потратил прорву времени на заполнение и перезаполнение форм и, разумеется, ничего не успел заработать за это время. А контракт, как это обычно и бывает, уплыл в нужные руки, которые вряд ли заполняли хоть что-то. Пираты явно не желали уступать взыскательности официальных властей, устраивая своим кандидатам настоящую проверку на прочность. На первый взгляд в заданиях не было ни системы, ни логики. Профессиональные тесты чередовались с требованиями зачеркнуть лишнее на картинке с медведем, звездой, ложкой и диваном, затем предлагалось нарисовать урметозоя, и неважно, что Стас не имел представления, что или кто это, программа не давала пропускать пункты. Один раз его даже попросили напеть любимую мелодию. Пришлось не в меру фальшиво насвистеть прилипчивый шлягер «Мой мерзкий красавчик». Почему-то ничего другого в голову не пришло. Впрочем, на половине первого куплета на экране высветилось «Спасибо». Далее. То ли это была реакция на его вокальные данные, то ли большего системе не требовалось. Стас искоса метнул взгляд в сторону Диметры. Она вернулась к своим делам за компьютерной консолью, но Стас отметил, что Старпом исподволь наблюдала за его мучениями, а после музыкального пассажа ему...